Над стеной полочки среди фотографий красовался многочисленный фарфоровый лебединый выводок и какой-то диковинный стеклянный цветок, уходивший длинной ножкой в такое же по цвету стеклянное основание. Имелись в доме еще две комнаты, почти совершенно заброшенные и пустые, обветшавшие от долгого отсутствия человека. Что-то там тоже стояло и висело, но на всем чувствовался налет неистребимого давнего праха. Была и кухня с большой русской печью и плитой, с самодельными полками и шкафчиками, зимним подпольем и висячей керосиновой лампой под жестяным облупленным абажуром. Жить столько лет в такой дали, в заброшенности от людей, не одичать и не утратить человеческий облик — непростой, видать, крепкий орешек, этот мужик, — думал Захар, сидя за столом на лавке, пока сам хозяин разжигал в плите огонь, кипятил большой чугунный, еще, видать, каторжный чайник, разогревал какую-то нехитрую еду. Вспомнив про свой мешок с провизией, даже с водкой, гость предложил хозяину попробовать городских харчишек и, хитровато подмигнув, сообщил о том, что готовила и собирала их жена самого Ильи Захаровича. От такого известия хозяин еще больше оживился. Он и жену Ильи, оказывается, хорошо знал, величал только по имени-отчеству — Раисой Андреевной. Напрямик через ручей, затем через полувысохшую протоку дороги оказался один момент во главе с Рыжиком, кольцом несшим свой пушистый с белой подпаленной с изнанки хвост, они предстали перед удивленным мотористом, затеявшим активную рыбную ловлю на несколько удочек сразу. А еще через полчаса старики уже сидели за столом, и Корж доставал старые с прозеленью граненые стаканы, принес и чистой колодезной воды в большой медной кружке. Низившееся солнце играло в окнах и в граненом стекле стаканов. Глядя на них, смутно что-то припоминая, Захар слегка щурился. Сейчас ему было покойно и хорошо, словно кончилась далекая изнурительная дорога и прибила, слава Богу, к знакомому и привычному берегу. Кончив суетиться и хлопотать, и в предвкушении предстоящего застолья хозяин обладнал на себе рубаху, оправил бороду обеими ладонями, предварительно поплевав на них, но обе стороны пригладил еще довольно густые волосы на голове, истово перекрестился на передний угол и перекрестил стол. Захар открыл бутылку и налил. Корж добыл из банки кусок рыбы, истекающий густым томатным подливом, заботливо пристроил его на хлеб и поднял стакан, совершенно скрывшийся в его необъятной ладони. «Со здоровьем тебя, дорогой гостек! Уж я такое добро забыл, когда и вкушал в остатный Тарас! Ну, еще тебе раз!» — добавил он, и глаза у него, высвободившись из-под бровей, повеселели от заигравшего в них предвечернего закатного солнца. С видимым наслаждением он степенно выпил, выдохнул воздух, обнажив сплошные металлические зубы. Сделал небольшой глоток и гость, и оба, переживая благость момента, помолчали, закусили, чем Бог послал, затем выпили еще. Хозяин все в той же мере, половину граненого стакана, а гость, давно отвыкший от водки, чувствуя поднимавшуюся изжогу, на этот раз едва обмочил губы, потом поскорее глотнул холодной колодезной воды. Корж заметил, взметнул брови, и гость, оправдываясь, развел руками. Не обращай, мол, внимания, не пошла пока. «Бывает, браток. Помоложе меня куда будешь?» Грубовато-ласково, как в определенных случаях говорят старшие по возрасту, подбодрил хозяин, втягивая носом сытый запах добротной сухой колбасы, нарезанной крупными кусками, и приноравливаясь, с какого боку к ней лучше бы подступиться. «Какой уж есть», — согласился гость с нескрываемым уважением к сохранившейся в такой первозданности натуре хозяина. «Свое я уже выпил, догонку не доберешь. Жизнь теперь клич не клич, не воротишь». Попробуй я твои колбаски господской. Дух от нее от стервы аж нутро разворотило. Не глядя на гостя, сказал он, выбрав кусок повесистей, полюбовался, откусил, сдерживая себя, пожевал, покачал головой, почмокал языком. Едва видимые в седых космах кончики ушей у него порозовели. На лбу в глубоких морщинах проступила испарина. «Ну-ка, еще чуток!» «Ешь, ешь!» — подбодрил гость, вновь пытаясь осадить поднимавшуюся изжогу холодной чистой водой. «Раз душа просит, значит, пей, ешь, на меня не гляди!» «У меня кот до прошлого года жил», — вспомнил Корж, отодвигая от себя остаток колбасы на плоской, потрескавшейся от времени тарелке. «Теперь мыши развелись, крысы озоруют. Надо кого-нибудь просить котеночка по пути забросить. Долго ли? А то бы кота по матерей, котенка не углядишь, крысы-то сожрут». «А что, тебе совсем негде больше приткнуться?» — спросил Захар, все больше ощущая в хозяине какую-то невысказанную, подзнабливающую даль. «Куда-нибудь поближе, к теплу, к свету, к людям поближе. Года-то наши с тобой немалые», — сказанул Захарий. «Ну, сказанул, ты, видать, гостек только с виду прост. Видишь, даже людей где-то отыскал», — с неожиданной злобой сказал хозяин. «Ты или я? Люди? Ни ты меня не знаешь, ни я тебя. Нынешняя эта безбожная власть давно людей на земле извела. Одно зверье дикое расплодилось. Как же? Людей отыскал!» Говоря, он вместе с табуретом отодвинулся от стола. Во всей его фигуре появилось что-то узловатое, увесистое. Он в одночасье обрушился в свои затаенные дремучие глубины. «Выпей еще», — предложил гость, понимая сейчас все происходящее с хозяином и сочувствуя ему. «Нутро принимает? Можно. Можно, можно», — подтвердил Корж, встрепенувшись, грубовато насмешливо глядя на щедрого гостя. Пропустив еще полстакана, он придвинулся со своим табуретом к столу и, продолжая оборванный разговор, спросил: «Ну как же я могилки свои побросаю? На кого?» «Тут бывают людишки. По реке кто заедет, солярки, глядишь, оставит. Дашь ему сухой рыбки — оставит. Всякие бродяжки шастают. Беспризорный народец. Здесь целыми ватагами шатаются, домы занимают. По нескольку дён живут, а там как в воду. Ты, дед, мол, держи язык на привязи, а то гляди. А мне на кой ляд глядеть? Мне что? Вот заночуешь, завтра, может, увидишь одну такую связку. Человек 20, поди. Мужики и девки, все молодые, все в штанах, не стриженные, волосы до плеч, не поймешь, кто есть кто. Вон в тех домах, бывает, останавливаются. Спросишь, кто такие? Мы сами по себе, дед, власти не хотим. Мы, говорит, свое братство сколачиваем. У нас теперь по всему северу, по всей Сибири свои места». В одном месте шевельнут, на другое, на третье, а надо так и по одному в распыл. Нас, дед, много, ты это знай, нас никаким обманом не возьмешь. Народ с занозиной, у них припасу всякого достает. Наганы, бомбы, эти автоматы есть, сам видел. «Мне-то зачем рассказываешь?» — остановил его Захар, думая о близком вечере и о необходимости, хочешь не хочешь, заночевать здесь. «Ну, тебя-то я знаю», — уверенно сказал хозяин. «Ты человек свой, не видно, что ли? С кем зря я не развяжусь, хоть жизни лиши. Потом у меня книга святая есть, книгу читаю. Как же один?» «Лучше про себя бы рассказал», — попросил гость. «Как на этой земле жизнь-то зачалась? Много я слыхал, да не до того было». Мимо пролетала. Баба, детишки, кормиться надо. А если ты тут из самых зачинателей? Впервые за время их короткого знакомства глаза у Коржа открылись во всю ширь. Гость выдержал, не отвел взгляда. Что-то перехлестнулось между ними. Затянулось туже. Куда уж? Наши заботнички да кормильцы знали, какое забугорье для православного народу назначить. Раньше тут дух людской не водился, может, только дикий зверь. Мы ведь тут по первой категории были раскулачены да собраны, прилепили эту первую, а там ты уж не человек, бессловесная скотина, не то сказать, поглядеть ни так ни моги, — продолжал вспоминать Корж. Вот и вывалили в глухомань, сгребли, согнали в стадо, приплавили на баржах и вывалили. Кто сам вышел, а кого сволокли? Хочешь, место покажу, тут прямо перед моим домом. А первым на берег прискочил, не дожидаясь, сам главный начальник гражданин Раков. Он с нами вместе припутешествовал сюда. У него тут на передовой барже каюта отдельная имелась. Там же арестантская содержалась. Ох, заботнички, ох, кормильцы! Вонючая вода по самый пуп. Крыс, жуть! С той поры крысы тут по берегу расплодились. Ему-то молодому тоска зеленая, застоялся бугай, прямо на берег и вымахнул. Пока там сходню солдаты кинут, а с ним еще один был, этот совсем от усердия почернел. Морда длинная, лошадиная, порченная, тоже из каких-то нехристей. Одним рязом, комиссаром при нем, при гражданине Ракове, сволота. Дождавшись, пока Корж облегчит себе многослойный с самыми неожиданными заворотами разухабистой матерщиной и несколько раз набожно перекрестится, гость чуток посмеялся. «Вон как с гражданином Раковым! Вон ты, когда, оказывается, спознался! Подожди, он же фронтовик, нога покалечена!» «Акстись! Какой он там фронтовик!» — плюнул дед Корж. «Он и там!» Заботнички затесался, за спиной солдат стояли, командир загранкоманды. Обернулся солдатик назад, он ему пулю и засветит между глаз. Слыхал про такое? Слыхал. Ну вот, в 42-м, в самом начале, взяли этого хорошего гражданина Ракова, а в 43-м, в самом конце, выхожу как-то, гляжу, а наш заботничек-то уже чирикает воробушком по снежку. Скок себе да скок. Опять его, значится, на старое место определили. Вот с тех пор стали его комендантом величать. А сначала был он начальником хибратской спецзоны. Эх, Захарий, Захарий, сердце-то из трупехла. Такого нельзя рассказать. Вспоминать и то не по себе. Ох, заботнички народные, ох, кормильцы, жутко становится, признался хозяин и отвернулся к пламенеющему от заката окну. Век был до жестокости прост и даже примитивен. От намеченного места выгрузки и спецпоселения раскулаченных засады уже стояли и вверх, и вниз по реке. Раков, молодой, решительный, непримиримый, в свои 26, перемахнул прямо с борта притиравшейся к берегу баржи на сероватую отмель внизу. Баржу все это время сопровождал тонкий запах тлена, смешанный с человеческими нечистотами. Он набивался в горло и легкие, и Раков, зорко окидывая караван из 4 барж, начинавший грудиться у правого высокого берега, поросшего густой многовековой тайгой, с наслаждением несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Громко пофыркал, вентилируя грудь, прочищая нос и горло. Предосенняя легкая желтизна уже тронула тайгу на противоположном низком и пологом берегу. Разливы тайги уходили горизонтом, насколько глаз хватал. Поднявшись вверх на обрыв, Раков, окинув взглядом немеренное и необжитое на сотни и тысячи верст безлюдное пространство с редкими пермяцкими селениями у берегов рек и речушек, пространство, где он отныне должен был во все увеличивающихся размерах заготавливать лес для нужд молодого пролетарского государства и где отныне являлся верховным и полномочным представителем власти с неограниченными правами в жизни и смерти тысяч людей, ощутил перелившую в голове горячую волну. На мгновение даже безбрежную тайгу на левом берегу застелила какая-то рыжеватая мгла. Нечто сходное происходило сейчас на всем огромном теле обновляющейся страны. Шло небывалое переселение народов. А от мысли о своем собственном участии в таком громадном государственном деле он весь молодцевато подтянулся, скрипя новенькими ремнями и портупеей.